Эпилог. Мы остановились прямо на автобане, на площадке для отдыха, где есть места для пикника и туалеты. Это было примерно в 50 километрах от Гессена. Юрген достал из машины матерчатую сумку-холодильник и еще один небольшой сверток, в котором обнаружилась газовая горелка и черный итальянский кофейник. Немец уверенно направился к одному из столов. Я помахала ему, а сама позвонила Михаэлю. Довольно долго никто не брал трубку. Наконец... «И когда же ты мне собиралась сказать, что в том печенье было снотворное? А, мама? А если бы там был яд? Ты понимаешь, что они сейчас проверяют мою кровь на наличие любых наркотических веществ? Я в больнице, мама!» «Ну, чисто теоретически», — сказала я негромко, уже спокойно наблюдая, как Юрген разжигает горелку, наливает в чайник воду и насыпает кофе в специальный отсек. «Ты мог бы сказать маме спасибо. Я спасла в очередной раз твою глупую задницу». «Глупой может быть голова, а не задница. Разумеется, Михаэль даже здесь нашел, на что обидеться. Мама, ты, конечно, не признаешь свою вину». «С какой стати? Ты лучше скажи мне, давно к тебе приехали полицейские?» «Они чуть не выломали мою дверь. Теперь меня, наверное, выселят». «Не выселят». «Михаэль, прекрати паниковать. Полицейские у тебя были. Ты уже в клинике. Соответственно, я делаю вывод, что с тобой все в порядке». «А могло бы и не быть все в порядке». «Пф, как маленькая девочка», — фыркнула я в трубку. «Ты взрослый мужчина. Думаешь только о себе. Ты даже не поинтересовался, где твоя престарелая мать». «Кто престарелая? Ты?» «Мама, я единственный человек на планете, кто тебя знает. И я единственный, кто знает, что лучше опасаться за свое существование всем, кто рядом с тобой, а не наоборот». Я беззвучно хмыкнула. «Да уж». «Ладно, извини. Я просто очень сильно волнуюсь. Где ты сейчас?» «Сейчас я в 50 километрах от Гессена. Собираюсь пообедать, а потом снова взять курс на Нюрнберг». «Ты не одна?» «Я не одна. У меня есть знакомый, который согласился мне составить компанию и поговорить за меня с полицией на немецком языке». «А ты говоришь, что я за тебя должен волноваться. Ты 2 дня на территории Германии, а у тебя уже есть знакомые. Полиция танцует под твою дудку, а сына ты успела накормить ударной дозой снотворного». В тот день мы с моим знакомым немцем добрались до дома без приключений. Нам уже было достаточно. День был тяжелым. Сперва мы почти долетели до Гессена, потом почти штурмом вдвоем взяли полицейский участок. Следователю пришлось нас выслушать. Дело на самом деле плевое. Но так уж получилось, что я быстрее всех обнаружила убийцу и собрала улики, чем это сделали полицейские. А у меня были причины это сделать. Этот дурак Драгош собирался убить и моего сына. И меня, скорее всего. Я подошла к столу, на котором Юрген уже поставил 2 пластиковых контейнера и 2 чашки с умопомрачительным кофе. «Юрген, вы прелесть! Я думаю, если бы вы готовили вашей жене такие обеды, она бы от вас не ушла». Хирург смущенно буркнул. «Она всегда на диете, а я нет. И я всегда на работе был». «Ох, Юрген!» Я неодобрительно покачала головой. «В любом случае, большое спасибо вам». «Не тут-то. Вы так просто от меня не отделаетесь. Вы с этим следователем в конце концов разговаривали наедине, и я не знаю даже половины подробностей. Мы с вами никуда не уедем отсюда, пока вы мне все не расскажете». «Это угроза?» «Считайте, что так. И поешьте, иначе вы не сможете управлять автомобилем». Мне пришлось рассказать ему всю эту нехитрую историю. пока мы неспешно поглощали настоящий домашний картофельный салат с зеленым горошком и рулетиками из свинины. Под конец обеда я почти с лаской смотрела на этого заблудившегося в своих мыслях и желаниях достойного человека. В Берлине меня встретил молодой водитель. Его звали Ромулус. Мы довольно долго добирались до Гессена, и по дороге этот парень рассказал, что недавно он поссорился с его невестой. У Ромулуса есть брат-близнец. Как и свойственно близнецам, брат всегда подшучивал над ним и даже поучал. Оба молодых мужчины приехали в Германию на заработки. В той деревне, где живут их семьи, нет работы и часто нет нормальной оплаты за труд. Ромулус был импульсивным парнем, но думающим. Он копил деньги, о чем наверняка знал его брат. О чем наверняка знал не только его брат, раз уж Ромулус проболтался о своем секрете первой встречной женщине. У нас это называется «язык без костей». Когда люди так болтливы, Юрген, это приносит им много бед. Утром в отеле я увидела того, о ком мне так долго рассказывали, Самсона. Вы помните, его рвало возле трупа? Юрген, вы специалист по мышцам и костям. А как насчет психического состояния? Один очень важный психолог, последователь Фрейда, между прочим, говорил, что тело человека говорит о его характере. Сутулость, полнота, хромота и так далее. Мы меняемся в зависимости от условий, в которых растем. И наши поступки всегда будут в рамках наших возможностей. Если нам плохо становится от вида крови, мы не станем четко и ровно перерезать горло. Мы стукнем противника чем-нибудь по голове. Ну, яды – это прошлый век. Их и достать довольно трудно. Так что в последнее время все более популярные способы убийства либо совсем простые, либо еще проще. Короче говоря, вы этого мальчишку сразу исключили. Но я... Вы знаете, я, пожалуй, с вами соглашусь. Я не специалист в психиатрии. Однако во многом это суждение про соответствие характера дефектам тела. Пожалуй, я обдумаю это. Я могу вам даже потом посоветовать, какую книгу почитать на эту тему. Юрген еще раз залил воды в кофейник, насыпал кофе и поджег горелку. «Хорошо, Ута. Вы это поняли. Почему же вы позволили арестовать мальчишку?» «Ну, это не мое дело. И я доверяю полиции. Обычно. Обычно они всегда справляются, дело лишь в скорости». Я была уверена и сейчас тоже не сомневаюсь, что они бы нашли убийцу. «В общем, — кивнул понимающий немец, — мы с вами поехали домой. А что же было потом?» «Потом? Я знаю лишь, что на вас напали. Вы попросили меня связаться со следователем и сказать ему, что вы обнаружили убийцу, что на вас покушались. Но кто это был?» «А, ничего интересного. Убийца мгновенно себя проявил», — сказала я, наблюдая за тем, как из тонкого носика кофейника идет пар. Сегодня светило яркое солнце, день был необыкновенно приятным, и этот обед был почти романтичным. «Вы поймите, это не сериал. За убийством почти всегда события развиваются молниеносно. Особенно если преступление произошло в спешке, то и следы будут заметать в спешке. От этой спешки у убийцы уровень стресса на пределе, и пока он будет в таком состоянии, он будет действовать, не теряя лишнего времени, на эмоциях страха. В тот же день, только уже ночью, в бюро моего сына пытался проникнуть вор. Вора не поймали. У моего сына в бюро несколько компьютеров и несколько столов. Он только начал свой бизнес, и для вора эти вещи не имеют значения. Однако я уже знала два факта. Вор направлялся именно в бюро моего сына. и днем ранее было совершено убийство одного из сотрудников. Тут уже буквально красный ковер из улик. Следующим днем мой сын сказал, что его логист случайно опрокинул горячий чайник, полный кипятка, на компьютер. Споткнулся. Вы понимаете, Юрген? Убийца в этом деле действовал настолько грубо, что если бы дело не касалось меня, я бы даже не попыталась за это взяться. Драгош. Убийцу зовут Драгош. Я была в том бюро несколькими часами позже и видела тот компьютер. Там не обо что было спотыкаться. Соответственно, делаем вывод. Этот Драгош убийца. Нет, не только. Не стоит судить так однозначно. Драгош мог просто что-то знать об убийстве, и это что-то было в его компьютере. Уже вечером я узнала, что именно. Мой сын имел доступ к браузеру своего сотрудника. Ну, чтобы вам было понятнее, мы могли с любого устройства посмотреть историю поиска на компьютере Драгоша. К тому времени мой сын, словно спящая красавица, уже съел печенье. Историю поиска изучала я в одиночестве. Драгош обожает онлайн-казино. Несколько недель назад он проиграл очень большую сумму денег. Это я нашла в истории его профиля. Похожая сумма недавно была снята со счета Ромулоса. Я также нашла, что Драгош подбирал гостиницу для братьев. Я заглянула в его переписку с клиентами. Он отказал крупному заказчику в день убийства и сделал так, чтобы оба брата оказались в одном отеле. И вишенка на торте! Драгош изучал расписание скоростных поездов. И я уже не говорю о том факте, что Драгош каждый сезон ездил на охоту и активно интересовался ножами для охоты. Заметьте, не ружьями, а ножами. Отсылка к портрету его личности, правда, Юрген? Глупый молодой мужчина убил одного соотечественника, подставил другого и загубил свою жизнь. И все это из-за обычных глупых денег. «Вы так просто распутали это дело, Уте!» Немец с восторгом налил мне еще кофе. «Так просто делают такие вещи профессионалы. К примеру, вы также просто находите причину болезни вашего пациента». «Не всегда», — отрицательно помотал головой Юрген. «Все зависит от многих обстоятельств». «Вот именно. И здесь все то же самое. В данной ситуации это было дело на одну трубку. Я возвращалась в Фюрт, двигаясь по правой полосе. Я включила местное радио, потому что Юрген крепко спал, доверив управление кораблем мне. В эфире звучала немецкая музыка, потом был выпуск новостей. Я все равно не понимаю пока что этот язык, так что для меня это был лишь фон. Солнце грело наш капот, небо светилось голубизной, а все тучи спрятались за деревья, не смея мне портить настроение. Теперь я хоть смогу отдохнуть, не беспокоясь за Михаэля. «Мама, ты еще едешь?» Он позвонил мне примерно через 100 километров. «Да, я приготовлю тебе ужин. Хоть ты уехала на моей машине, но я доберусь до магазина. Мою соседку арестовали, так ей и надо. Я больше ни у кого не буду брать угощения. И Драгоша арестовали. Мне пришлось ездить с полицейскими в бюро, они изъяли его компьютер, запросили у меня пароли к его аккаунту. В общем, дела такие. Здание тоже оцепили. Теперь они более тщательно проверяют путь взломщика. Мне ничего не сказали, но я думаю, они Драгоша и во взломе подозревают. Короче говоря, новостей так много. И голова очень болит после этого снотворного. Зачем ты меня так, мам? Это было лучшим решением. Пока свистели пули, ты сладко спал и не мешался у меня под ногами. А завтра буду спать я. И я очень надеюсь, что больше ничего не случится. Мам! Я сбросила скорость, увидев знак препятствия на дороге. «Мам, ты слышишь?» «Я слышу, но думаю, что уже не хочу слушать». «Мам, короче говоря, у меня к тебе просьба будет. У меня теперь двух водителей нет, логиста. Мне будет нужна твоя помощь». «Что? Ты в своем уме, наглец? Зато мы сразу оформим тебя официально, и у тебя будет местная страховка». «Чушь! Я не стану одним из его водителей. Пусть даже не мечтает об этом. Не бывать этому!»